Итак, вы покинули набережную Шарантон. Куда вы прежде всего направились? Было 11 утра. Очень парило. Я укрылся в тени платанов, потом зашел в бистро близ Аустерлицкого моста, выпил 2-3 рюмки коньяку. — А завтракали вместе с женой? — Нет, она давно уже перестала за мной заходить. Я где-то бродил, много пил. Потом вдруг оказался в кино. Там было прохладнее, чем на улице. Помните, июнь был очень знойным. Казалось, Пигу старался не упустить ни малейшей детали. Ему необходимо было выговориться, и раз уж такая возможность представилась, тем более что слушали его с явным интересом, он и выкладывал все. А вечером, когда вернулись домой, жена заметила, что вы много пили? Я сказал, что получил повышение, что переведен в контору на авеню Опера, и по этому случаю сослуживцы угостили меня аперитивом. Мегре не улыбнулся, услышав это наивное признание. Напротив, лицо его стало еще серьезней. «Каким образом вы сумели через 2 дня вручить жене деньги? Ведь Шабю не уплатил вам за июнь?» «У меня не было сбережений. Эта мысль мучила меня почти всю ночь. К утру я решился на следующий шаг. Дело в том, что, уходя из конторы Шабю, я забыл вернуть ключ от сейфа, а там должна была находиться порядочная сумма, побольше, чем обычно. Завтра предстояла получка. Уходя из дома, я предупредил, что к ужину не вернусь. Часть вечера займет устройство в новом кабинете. Ну вот. За годы службы у Шабю мне приходилось возвращаться в контору по вечерам, когда бывала сверхурочная работа. Ключ от входной двери я тоже унес. Сперва я о нем забыл. Обошел здание, припомнив, что задняя, почти незаметная дверь плохо запирается, и можно легко открыть язычок замка простым перочинным ножом. Ночного сторожа там нет? Нет. Я дождался темноты и проскользнул во двор. Задняя дверь, как я и предполагал, открылась без труда, и я пробрался в свою прежнюю комнату. Взял в сейфе, не считая пачку денег. Сумма оказалась крупная. Побольше моего 3-месячного заработка. Я спрятал деньги дома на шкафу, а потом вручил Лилиан сумму, равную месячному жалованию. Я не решился сказать жене, что меня выгнали со службы. Почему вас так беспокоило? Что она об этом подумает? Она была в какой-то степени свидетелем. Все эти годы следила за моей жизнью, следила критическим взглядом. А мне так хотелось, чтобы хоть один человек верил в меня. Теперь я стал проводить дни на улицах в поисках нового места. Мне казалось, найти его будет нетрудно. Я регулярно читал объявления и ходил по указанным адресам. Мне задавали вопросы. Прежде всего, интересовались возрастом. Когда я отвечал, что мне 45, дальше этого разговор обычно не шел. Мы ищем молодого человека, максимум 30 лет. До сих пор я считал себя молодым, чувствовал себя полным сил. С каждым днем я все больше мрачнел. Через 2 недели я уже не искал обязательно место бухгалтера. Я довольствовался бы и должностью рассыльного в бюро или продавца в универмаге. В лучшем случае записывали мою фамилию и адрес. Вам сообщат письменно. Там, где меня уже собирались взять на работу, такое бывало, неукоснительно спрашивали, где я служил прежде. Помня угрозу Шабю, я не решался им сказать правду. Везде понемногу, я долго был за границей. Тогда приходилось уточнять, где — в Бельгии или в Швейцарии. Я ведь не знаю никакого языка, кроме французского. У вас есть рекомендации? Есть, я их представлю. Само собой разумеется, там я больше не появлялся. Вы знаете, конец июня — время трудное.